Так, ну что, добрый день. Всех поздравляю с наступившим Новым годом. Сегодня у нас тема желаний. Но один из главных факторов выполнения желаний мы уже пропустили. Это просьба, обращенная к Деду Морозу. Новый год прошел. Но мы будем сегодня говорить подробно на эту тему, потому что тема действительно серьезная. И для того, чтобы реально чего-то добиться, мы должны понимать, что такое желание, ну и как эти желания наши могут исполниться. Приветствую всех, кто сейчас сидит за компьютером. Петрович, у вас там 3 часа утра, не заснули? Я постараюсь повеселее говорить что-то. Сейчас разойдусь. Сейчас все похмеляются, а мы, так сказать, формируем ноосферу со всех стран, со всех городов. Мы сейчас объединяемся, и возникает некое мыслящее поле, которое, с моей точки зрения, может реально оказать воздействие на, в конечном счете, на всю планету в целом. Так что, спасая себя, будем спасать других. Так, ну и я смотрю, много городов присоединилось. Приветствую Алма-Ату, Америку, Израиль, Москву и Питер. Много с Донбасса сейчас смотрят. Ребята, держитесь. Главное – это не испытывать уныние, осуждение. Вообще, главный фактор исполнения желаний – это принятие божественной воли. Мы об этом поговорим. Но сейчас давайте, пока еще сознание не включилось, отрешимся и примем божественную волю в любом ее аспекте. Прошу. Вы знаете, вот перед прошлым семинаром я решил отрешиться, отключиться от всего. Попросил жену взять мне путевку на Мальдивы, потому что без солнца не могу. И вот я туда отправился. Небольшой островок. Первое, что там увидел, когда подъехал. Причал, чем 1/3 там немножко сгнила, и вместо того, чтобы ее отремонтировать, просто огородили это место, то есть проходите там, где еще можно пройти. Меня как-то это удивило. Они деньги приличные получают. Как-то мне это одну страну напомнило. Потом начали распределять номер. Я думаю, попрошу машинку электрическую, чтобы довезли, потому что у меня колено болело. И когда я увидел, как везут мои чемоданы, я понял, что машинки не будет. Старая повозка, лет 50 ей, наверное. Босой носильщик толкнул чемодан, прикрыл их клеенкой. Я пешком пошел за ним. Все очень живописно. Но все как-то не соответствовало моим мечтам. Еда достаточно спартанская. Ну и плюс первые два дня у меня из сумки вытащили деньги, которые там были. Потом тот парень, который должен был воду приносить, просто меня игнорировал. И я в конечном счете был поражен одним событием. Это насчет 2018 года. Какие итоги? Вот, несмотря на все эти проблемы, мелкие, крупные и так далее, я вдруг с удивлением заметил, что у меня совершенно нет раздражения. Ни злости, ни раздражения. То есть парень воду не принес, я раньше бы как-то заводился, накапливал что-то, потом бы либо пожаловался бы на него, либо ему что-то высказал. А здесь раздражения никакого. И сожаление о том, что деньги потерял, тоже никакого. То есть, нормальная чистка перед семинаром. Но меня действительно порадовало то, что ни сожаления, ни раздражений, ни каких-то, сказать, претензий внутренних у меня не было. Хотя раньше какие-то элементы этого проскальзывали постоянно. И, скажем так, я простил парня и совершенно не обижался на него, который мне не приносил воду. Но денег я ему чаевых практически не оставил. И когда увидел пропажу денег, тоже не разозлился. Но пошел на ресепшн и сказал, что, ребята, у вас тут профессионально кто-то работает, деньги вытащили незаметно, вот я был в трех местах. Подумайте о том, что кто это мог сделать. То есть я не осудил, не обиделся, но мне, потому что мне помогли душу очистить, но мне надо же помочь и другим людям, кто это, так сказать, мне помог, теперь я им должен помочь. А помощь – это наказ, воспитание, ну и наказание возможное. То есть я научился мыслить диалектически, воспринимать мир. Прощение не избавляет от воспитания. И вот почему я об этом говорю. Потому что я с интересом анализировал свои чувства и понял, почему мы обижаемся. Почему вот копится обида, которая приводит к болезням. Оказывается, для того, чтобы сделать решительное действие, мы часто должны себя завести, накрутить то, что называется. Вот он такой, сякой, то есть просто сделать какое-то жесткое действие по отношению к другому мы не можем. Для этого мы долго пыхтим, копим злость, и когда мы накопили, тогда мы можем предпринимать какие-то активные действия. Я подумала, почему же мы тогда должны копить злость? А потому что наше мышление – это мышление языческое. Вот главное отличие мышления язычника от мышления единобожника – это неумение соединить противоположности. У единобожника как бы все едино, все от Бога, и добро, и зло. А у язычника есть добрый Бог, есть злой Бог. Вроде бы ничего в этом такого нет. Но за этим кроются очень серьезные последствия. Что такое неумение соединить противоположности? Это неумение любить того, кто тебе нанес боль. То есть это ненависть к врагам и любовь к друзьям. Когда Христос говорил «возлюбите врагов своих», это и есть классическая демонстрация единобожия. То есть Бог в каждом из нас, Бог во всем, и мы должны любить Бога везде, где бы Он ни присутствовал. Но для того, чтобы любить врагов своих, нужно уметь быть жестким по отношению к ним, защищаться. А это уже диалектика. Так вот, единобожник диалектику может соблюдать, потому что все от Бога. А язычник, он либо любит, и тогда он подчиняется и все делает, либо ненавидит, и тогда он жесткий. То есть быть жестким и мягким одновременно язычник не может. И вот это очень серьезная, скажем, тема, которая влияет не только на наш характер, на наше здоровье, но и на наше будущее. Почему? Вот один из политиков сказал, что нынешнее состояние на планете можно назвать словом «тупик». Империи рухнули. Капитализм, вернее, социализм, можно сказать, закончил свое существование. Фашизм доказал свою несостоятельность. Капитализм умирает. Западная демократия, как выяснилось, таковой не была. Тогда вопрос, к чему мы идем, что будет дальше? И ответа на этот вопрос никто не может дать. А ответ есть, и он достаточно простой. Для того, чтобы цивилизация выжила, мы должны думать не о том, какое должно быть государство, какая будет экономика и политика этого государства, какой строй, а о том, насколько будет нравственная цивилизация или нет. Любое государство, монархия, демократия, социалистическая или капиталистическая, оно не сможет выжить, если там не будет нравственности. Вот в Саудовской Аравии монархия, а каждый житель получает 4000 долларов доплаты, потому что нефть продаваемая принадлежит всем. То есть строй – это не самое главное. А главное, насколько человечество будет выполнять заповеди. Любое государство, не выполняющее заповеди, при любом укладе, закончится Содомом и Гоморрой. Поэтому главное, скажем, что ожидает нынешнюю цивилизацию, к чему она должна прийти, это либо возможная гибель, к которой пока мы все идем, или нечто совершенно новое, а новое отрицает старое, по закону развития. И это нечто совершенно новое по форме является продолжением по сути того, что было раньше. Так вот, новое общество, которое должно появиться, это общество, в котором будет новое мышление в первую очередь. Не новый экономический уклад, а новое мышление. Это новое мышление будет называться очень просто – единобожие. Потому что развитие без соединения противоположностей невозможно. Для единобожника это нормально, для язычника – нет. Поэтому очень важно, чтобы мы об этом будем говорить. Чем отличается язычество от единобожия, потому что во многих главных базовых понятиях, в концепциях мы пока мыслим как язычники. И это дает очень серьезные проблемы. Так, какие вопросы? Здравствуйте, Сергей Николаевич, улыбок вам и счастья. Постараюсь. Дальний Восток машет рукой. Привет из Москвы. Петропавловск. Доброго вечера из Австралии. в астрале еще не был. Калининград, Дюссельдорф. У меня дома постоянная война. Я за Путина, все остальные против. Вот это тренажер. Понимаете, в чем дело? В Индии есть такое выражение. Нет людей, есть идеи. Главная беда русского народа, одна из главных, это решение вопроса, решение проблемы через два вопроса. Кто виноват и что делать? Но когда мы отвечаем на вопрос, кто виноват, вопрос, что делать, уже не актуален. Если мы нашли виноватого, надо его убить. Так вот, надо не искать виноватых, а нужно искать выход из ситуации. А выход из ситуации – это кто-то плохой. А в том, что нужно объяснить, почему это произошло и что делать. Мы должны понять, почему Россия оказалась в таком положении. Почему погибла Царская империя, почему распался Советский Союз. Почему погибла Византия? Если мы поймем четко, и почему все это произошло, то мы тогда, поняв прошлое, мы можем решить, что делать с будущим. Так вот, главный вопрос не хороший или плохой лидер у нас. Главный вопрос, почему у нас такой менталитет, что представители народа, чиновники, относятся к народу с презрением, как к рабам. И называют народ быдлом. И говорят, что государство ничем народу не обязано. И проводят безжалостные реформы, не думая об интересах народа. Вот на этот вопрос надо ответить. Почему вдруг такая грань между народом и властью? Ответ достаточно простой. Он кроется не в экономическом укладе страны и не в политическом, а в нравственном. У нас нет гарантов нравственности. У нас нет нравственного воспитания. У нас нет единобожия. К сожалению, те, кто должны нас воспитывать нравственность и единобожие, а для язычника есть определенный порог нравственности, выше которого он подняться не может. Так вот, те, кто должен учить, они утратили это понимание. Когда я слушаю лекции профессора Осипова, во многом великолепные, я все-таки вижу одну тенденцию, которую он преодолеть не в силах. Это языческое мышление. Когда он говорит, что добро и зло не могут иметь общую природу, потому что тогда смешивается понятие добра и зла, для меня это катастрофа. То есть преподаватель учит священников языческому мышлению. Вроде бы по человеческой логике действительно добро и зло имеют разную природу и не должны смешиваться. А к чему это приводит на самом деле? К тому, что человек не может выполнить первую заповедь. Что такое возлюби Бога превыше всего? Любовь – это есть устремление к чему-то, к кому-то. Это есть уподобление ему, это есть единение с ним. Но если добро и зло имеют разную природу, то несовершенный грешный человек не может объединиться с Богом. Значит, это не может быть целью. Это сразу пропасть между человеческим и божественным. А дальше очень серьезные последствия. Дальше. Добродетель – это одно, а грех – это другое. Может ли грех превратиться в добродетель? Для язычника это невозможно. Поэтому нужно уничтожать грех. Если ты грешник, давить себя, заниматься самоуничижением. А вот Христос учил другому. Он учил тому, как улучшать, изменять свой характер и как грешника превратить в праведника. Вот это неумение соединить противоположности, оно проявляется во всем. И в экономике, и в политике, и в нашей жизни. Поскольку язычник не может соединить противоположности, он не может ощущать чувство равенства, единения с другими. Он либо должен всех топтать и доказывать свое превосходство, либо он должен кому-то кланяться и подчиняться. Поэтому чиновник, который получает власть, он хочет чувствовать себя господином и хозяином. То есть для язычника есть четкое понятие – либо я господин, либо раб. И все хотят быть господами, и никто не хочет стать рабами. И вот такая языческая психология, которая прививается людям вольно или невольно, она приводит к тому, что человек, получив возможности исполнения желаний, он желает ни любви, ни единения, ни жертвы и спасения других. Он желает денег, власти, самоутверждения, выполнения своих инстинктов. Для язычника на первом месте стоят инстинкты. Для недобожника на первом месте стоит любовь. В христианстве любовь выше всех самых значимых ценностей. А у язычника самая главная ценность – это его жизнь, это его инстинкты, его желания. Соответственно, с этим он себя ведет. В чем опасность исполнения желания? Всегда ли исполненное желание приносит счастье? Какие желания лучше всего загадывать в начале года? Как ритуал загадывать желание не превратить в магию? Я говорил о техниках выполнения желаний. Допустим, вы постоянно повторяете мысленно свое желание, вслух повторяете его, концентрируетесь на этом, и в конечном счете это желание может исполниться. Или нарисовать восьмерку, символ бесконечности, глядеть на нее и постоянно повторять желание, и это желание исполнится. Или, даже есть такая техника, мужчина и женщина садятся обнаженными спинами друг к другу и не реализуют свое сексуальное желание, а превращают его в желание, которое у них есть, которое является главным. И оно может исполниться. Или рисуете на песке свое желание, вода его смывает, и есть повышение возможностей в плане исполнения желаний. Есть еще техника выполнения желаний. Утро вечера мудренее. Человек засыпает, концентрируясь на желании, и во сне может прийти ответ, или на следующий день эти желания исполнятся. Ну и так далее. То есть вроде бы сейчас многие пишут о том, как эти желания выполнить, о том, что нужно загрузить подкорку, подсознание, нужно концентрироваться. Желание выполняется при молитве, как мы знаем, об этом Иисус Христос говорил. Вроде бы все понятно и стать счастливым достаточно легко. Ну вот я где-то описывал ситуацию, мне женщина написала письмо. Девушка. Она писала о том, что была влюблена в парня, но он не отвечал ей взаимностью. И она отцу рассказала об этом, а тот сказал, ну, можешь обратиться к духам женщин всего нашего рода, попросить помощи, и тогда твое желание исполнится. Она так и сделала. И парень, который ее совершенно не замечал, вдруг подошел, она загадала желание, чтобы он на ней женился. Подошел к ней и пригласил на танец, и стал ухаживать, и проявлять признаки внимания. И начал у них развиваться роман, а потом он как-то в очередной раз, танцуя с ней, сказал, я женюсь на тебе, но попозже. А ей это не понравилось, она взбрыкнула и начала отвергать его ухаживание. А он остановиться не может и продолжает, его тянет к ней все сильнее. Она демонстративно отказалась с ним общаться. И через несколько дней он покончил жизнь самоубийством. А после этого у нее стали разваливаться любые отношения с мужчинами. Другой пример. Известный экстрасенс Ури Геллер описывал. Он поехал в казино, начал играть, проиграл немного, и тогда он включил свои способности и выиграл целую кучу денег. Целый дипломат, набитый деньгами, сказать, он взял и поехал домой. А в машине у него начала болеть голова. Потом головные боли стали нестерпимыми, и он понял, в чем дело. Он открыл окно, вышвырнул дипломат на обочину дороги и уехал. И боль прошла. Почему наши желания могут приносить такие последствия? Дело в том, что любое наше желание должно быть сопряжено с высшей волей. Оно не должно ей противоречить. То есть желание клетки не должно противоречить воле всего организма. Чем сильнее человек концентрируется на своем желании, тем оно опаснее, если оно корыстное, если оно идет вразрез с высшей волей. А как определить, что оно идет вразрез с высшей волей? Как правило, это бывает тогда, когда у человека агрессивность повышенная, корыстность, то есть он не чувствует высшей воли. Чем более привязан человек, чем он агрессивнее, чем корыстнее на первом месте стоят интересы тела, благополучия, тем опаснее для него выполнение желаний. Поэтому есть желание исполнить, но при этом нужно говорить, нужно думать о том, что чем больше мы хотим чего-то получить, тем более мы должны этому соответствовать. Вот, допустим, в Библии написано о том, что перед тем, как идти к царю, люди несколько дней постились, молились, и после этого пошли, и их желание царь исполнил. Почему, когда человек голодает, постится, его желание исполняется? Потому что у него повышение. Что такое желание по своей сути? Желание – это есть структурированная энергия. И если она, эта энергия увеличивается и правильно направлена, то желание исполняется. Если говорить о выполнении желаний, то можно говорить о том, что в ближайшее время будет очень много болезней, и они уже начинаются из-за того, что наши желания исполняются. Потому что желание должно исходить из чувства любви. Первый импульс – чувство любви к Богу. И если этот первый импульс все время срабатывает правильно, то все последующие желания ему соответствуют. Первое чувство любви к Богу возникает только у того, кто, скажем так, кто не привязан, не агрессивен. Тот, у кого правильная система приоритетов, тот, кто умеет жертвовать, то есть тот, кто работает над собой, улучшает свой характер. Чем, скажем так, больше жадности, зависти, тем опаснее исполнение желаний. А желание сейчас начинает исполняться у многих. Кстати, если говорить, отличаются люди со сверхспособностями от людей обычных. Сверхспособности – это сверхвозможности. А сверхвозможности – это есть тема исполнения желаний. То есть, когда ваши желания все исполняются, можно говорить о ваших сверхспособностях. Вот я говорил о том, что по данным ясновидящих, все дети, рожденные после 1980 года, являются детьми индиго или ясновидящими. Это дети со сверхспособностями. Что это означает? Что их желания гораздо быстрее могут исполняться, чем желания других людей. Но если это желание, скажем так, идет вразрез божественной воли, то есть если это желание ущемляет любовь, тогда возникает программа самоуничтожения. Или сын рано начинает лысеть. Или серьезное заболевание, рассеянный склероз. Или молодой парень пишет, я не хочу жить, не понимаю, в чем дело. У меня нет никаких желаний, и я жить не хочу. От чего это может быть? Вот это все программа самоуничтожения. Как она может сформироваться? Ну, как результат накопленных грехов и как результат неправильного конфликта с окружающим миром, неправильных желаний. То есть, когда наше желание в первую очередь идет из головы, из, скажем, потребностей тела, когда желание не ориентируется на любовь, то их исполнение может любовь ущемить. А ущемление любви приводит к программе самоуничтожения. И чем талантливее ребенок, тем быстрее и масштабнее будет у него программа самоуничтожения при исполнении желаний. Я недавно говорил со своим знакомым. У него есть приятельница в центре по искусственному оплодотворению. Так вот, там нужны доноры. И донорами всегда были молодые ребята, 20-25 лет, из медицинских институтов. И вот она говорит ему, еще недавно все было нормально, а сейчас идут молодые люди, практически поголовно все бесплодные. Сперматозоиды либо как крючком изогнуты, либо их активность меньше 40%. То есть зачатие не будет происходить. И одновременно, говорит, приходит дед 70-летний раз в неделю. У него все идеально, все показатели в норме, все прекрасно. То есть явление бесплодия является массовым. К сожалению, мои прогнозы сбываются. Если такая динамика будет дальше, то не надо никаких войн. Просто при таком бесплодии через 2-3 десятилетия мужчины исчезли с лица земли. А что является причиной этому? А вот причиной является как раз несоответствие наших возможностей с нашим внутренним нравственным состоянием. Поэтому, скажем так, для того, чтобы желания исполнялись, мы должны быть достойны этих желаний. Сейчас возможности наши намного больше. Если, да, я думаю, все заметили, время начинает ускоряться. Что такое ускорение времени? Я бы назвал это не ускорение времени, а сжатием времени. То есть причины и следствия начинают взаимодействовать гораздо быстрее. То есть что-то нарушил, и буквально проходит небольшой отрезок времени, и видишь последствия этого. Кстати, в Библии этот процесс четко описан. Раньше деды ели виноград кислый, а у внуков была оскомина. Но наступит время, когда люди будут сами отвечать за себя. Вот это и сжатие времени. Теперь серьезный вопрос. Почему сжатие времени происходит? В загробном мире и в других мирах, в тонких планах, на тонких уровнях, время как бы сжато. Там другой отчет времени. Там видно сразу одновременно прошлое, настоящее и будущее. Так вот, сейчас происходит, судя по всему, активное проникновение тонких планов, взаимодействие с нашим миром. То есть мы начинаем жить по законам Царствия Божьего, так сказать, где грех и воздаяние очень быстро переходят друг в друга. Условия для здоровья и выживания в ближайшее время будет как раз то, что мы называем изменением характера, то, что мы называем правильной системой целей. Вот я тут сидел, анализировал многие понятия, что такое воля, что такое желание, что такое свобода воли. И понял, что многие понятия у нас просто не дают неточное представление о происходящем. А если маяки построены не точно, то, соответственно, результат будет крушение. Вот, допустим, представьте простую ситуацию. Пишите, что такое пылесос. Вот, дайте понятие пылесоса. С чего все начинается? Как мы описываем? Вот видим пылесос и говорим. Вот эта штучка такая, предмет. Он сделан из пластмассы, из металла. Полукруглый, небольшой. Есть гибкая труба, есть металлическая труба. Вот это описание пылесоса. Вроде бы похоже, все четко описано, но нет главного. Понятие пылесос, вообще название любого предмета, оно должно отображать не его форму, а его функцию. То есть главная характеристика – это не то, как он выглядит, а какова его функция. Функция пылесоса – втягивать воздух. Но функция очень тесно связана с целью. Если мы не понимаем цели функции, то функция будет угасать. То есть для чего пылесос втягивает воздух? Для того, чтобы убирать пыль, улучшать комфортность. Если мы четко сформулируем цель, то есть предназначение пылесоса – убирать пыль и помогать человеку, тогда функция будет работать и пылесос будет существовать. Если мы не понимаем цели пылесоса, то мы будем ходить, им размахивать, он будет втягивать воздух, и в конечном счете мы его выбросим за ненадобностью. Поэтому любой предмет, любой объект, любой процесс существует тогда, когда мы понимаем его цель, его функцию, и уже потом ориентируется на внешнюю форму. Почему я на этом заостряю внимание? Потому что если мы неправильно формируем систему целей, то у нас будет деградировать функция. Вот сейчас мы видим определенную деградацию политической системы во многих странах. Политики слабеют и деградируют. Вопрос, почему? Ответ простой. Цель – это вера, это любовь, это... Эта цель оформляется в первичную функцию религии. Насколько у человека сильна вера и любовь, настолько он духовно силен. То есть, если в государстве есть нравственность, вера, и религия развивается, тогда у него будут сильные политики этого государства и, в конечном счете, нормальный экономический уклад. То есть, для того, чтобы государство экономически процветало, у него должны быть сильные политики, а для того, чтобы в государстве были сильные политики, должна быть определенная шкала ценностей, нравственности и целей. Если этого нет, если политик не знает, куда идти, он слабеет. И слабеющие политики приводят к распаду экономическому. Вот сейчас не знают люди, каким должно быть государство. Почему западная демократия сейчас, так сказать, деградирует? Ответ достаточно простой. Мы просто модели берем из материальных каких-то соображений. Материалистическое понимание мира. Главное в государстве – это экономика, это уклад и так далее, и так далее. А на самом деле главное в государстве – это его нравственная составляющая. Вот в Индии есть такое понимание, понятие, как касты. Есть каста брахманов, жрецов, управленцев, есть, куда входят религиозные деятели, политические, есть каста воинов, кшатриев, это политики, силовой корпус, и есть каста вайщев, торговцев, и есть каста шудр, это народ. Так вот, три уровня управления. Если, скажем так, нормально себя чувствует высший уровень, стратегический, то тогда нормально существует государство и политики, и нормально существуют торговцы. Если начинается деградация высших уровней, тогда постепенно начинается деградация политики, и власть захватывает торговцы. Кстати, Михаил Задорнов четко охарактеризовал ситуацию в нынешнем мире. Он говорил, власть захватили торговцы, отсюда все беды. Дело в том, что если для, скажем так, уровня брахмана главное – это гармония государства, для кшатрия – это порядок и дисциплина в государстве, то для торговца – это прибыль. А когда главный смысл жизни – прибыль, то идет очень быстрая деградация и духа, и души. Что мы наблюдаем в современном мире? Поэтому современная власть банкиров, несмотря на, скажем, их гигантские возможности, деньги, армии и так далее, это есть не, скажем так, не нечто мощное и незыблемое. Это есть один из последних уровней деградации общества. И такой уровень долго не протянет. Поэтому то, что власть у банкиров, это признак вырождения общества и его скорой гибели. И никакие уклады не спасут, если люди не вернутся к понятию вера, любовь и нравственность. А для этого мы должны просто понять, чему учил Христос. Потому что то, что мы называем современным христианством, на самом деле им не является. По всем главным положениям оно отличается от учения Христа. Христа не случайно называли Спасителем, потому что учение Христа дает как раз возможность для раскрытия полного и любви, и веры, и нравственности. Так. Как ритуал загадывания желания не превратить в магию? Но в молитве, в конце любой молитвы человек обычно говорит «Аминь», то есть «Да исполнится воля твоя». Когда мы что-то желаем, но внутренне ограничиваем себя, то есть пускай мое желание не исполнится, если оно противоречит божественной воле, то вот это уже не магия. Желать можно и нужно, но продавливать свое желание во что бы то ни стало не стоит. Если все же желания исполняются, то значит они все от Бога или это формирование другой реальности. Как не нарушить волю Бога при этом? Дело в том, что если все желания исполняются, значит, у вас есть доступ к тонким планам. А когда ваше желание уходит под сознание, то оно начинает реализовываться. То есть это еще не значит, что оно, скажем так, целиком соответствует воле Бога, что оно от Бога. Оно может прийти в противоречие. Если вас допустили, скажем так, на территории подсознания, где желание исполняется, у вас все-таки есть любовь, есть гармония и, скажем так, ближе к Богу. Но это не гарантирует того, что вы можете потерять эту дорогу. Вообще насчет подсознания мы сейчас поговорим. Так вот, исполнение желаний зависит от того, насколько глубоко они уходят в подсознание. Вообще, в принципе, главный, скажем так, главный механизм исполнения желаний – это активная деятельность человека. Тот, кто не сидит, а что-то делает, предпринимает и снаружи, и внутри. Вот тот, кто реализует свои желания. Это хороший анекдот. Есть про еврея, который молился и все время просил Бога, чтобы Бог помог ему выиграть в лотерею. Молился 5 лет, 10 и так далее, ждал чуда. И в конце концов Бог, так сказать, сверху выглянул из небес и сказал, ты хотя бы купил лотерейный билет. Так вот, желания, они должны быть не только в виде ожидания чуда, но в виде активной деятельности самого человека. Чем больше активнее мы действуем, тем быстрее исполняется наше желание. Кстати, активная деятельность у человека является следствием такого понятия, как вера, целеустремленность. Насчет веры. Мы привыкли считать, что вера – это ожидание чего-то. Ну, как апостол Павел говорит, вера – это ожидание того, что произойдет, уверенность в будущем. У Христа вера имеет совершенно другое понятие. Вера – это есть непрерывное желание. А непрерывное желание – это то желание, которое лишено страха, неуверенности, сомнений и уныния. Если у нас нет страхов, сомнений, уныний, то тогда желания наши исполняются. Почему? Потому что в подсознании нет страха, нет уныния, нет сомнения. Там только слово «да». Слова «нет» там не существует. Так вот, насколько человек не боится, не переживает, не сомневается, настолько его желание проходит подсознание и начинает исполняться. Поэтому первое – это чувство любви, а потом это, скажем так, правильное отношение к миру. Как определить степень допустимости наших желаний, которые не повредят нашей душе? Значит, если мы чего-то желаем, значит, это в принципе уже осуществимо. Наше подсознание тоже контролирует в определенной степени наше желание. Если желание идет не из головы, не из сознания, а из души, как бы изнутра, тогда оно, в принципе, уже, можно сказать, в определенной степени согласовано с высшими силами. Когда желание идет из головы, из чувства, скажем так, зависти, вот я хочу больше, чем у других, или из инстинкта самосохранения, я должен подняться над всеми, или жадности, у меня должно быть больше чего-то, то такие желания исполняться не будут. Или при исполнении дадут проблемы серьезные. Поэтому от того, насколько мы гармоничны, настолько, скажем так, легче нам выполнять желания. Все же происходит по божественной воле. Как тогда может исполниться желание против божественной воли? Дело в том, что божественная воля, она как бы учитывает интересы всей Вселенной. Ну, скажем так, есть организм, есть клетка. Желание клетки. Клетка – это организм? Да. Это часть организма. И одновременно клетка – это организм? Нет. Потому что эта клетка, у нее есть своя личная воля. Понимаете, вот это и есть диалектика. Электрон – это частица и волна. Что такое волна? Это кратковременная деформация поля. Что такое частица? Это устойчивая деформация поля. То есть и частица, и волна – это есть поле в конечном счете. Но они одновременно являются противоположностями. Также человеческая божественная воля. Человек – это часть Творца. Но у него есть внешняя своя небольшая воля, которая привязана к телу. И вот интересы тела уже отделяют человека от интересов Вселенной. Поэтому человек должен научиться реализовывать свои личные желания, реализовывать свою волю и вместе с этим учитывать, скажем так, интересы Вселенной. При этом понимать, что человек – это часть Вселенной, часть Всевышнего. Тот, кто имеет возможность диалектически мыслить, тот может иметь свою личную волю и сопрягать ее с Божественной. Тот, кто диалектически мыслить не может, тот, кто является язычником, у него есть два варианта – либо моя воля, либо воля Бога. Если воля Бога, то я раб Божий, и я ничего не имею права на свои желания. Я должен их подавлять, усмирять и так далее. А если я не хочу подавлять свои желания, если хочу их реализовать, то тогда, извините, божественная воля пускай отходит в сторону. И дальше начинается уже серьезная проблема. Вот я слушал, как выступал пару лет назад митрополит Илларион. Он сказал такую очень интересную фразу. Там, где начинается воля человека, там кончается воля Бога. Для меня это было непонятно, как это можно утверждать, потому что это фактически отрицание воли Всевышнего, его всемогущества, его понимания управления миром. То есть человек конкурирует с Богом и побеждает, по сути дела, его. Потом меня заинтересовало, а что может лежать в основе такого утверждения? А потом я понял, вот эта языческая схема мышления, которая православие приняло от первичного христианства, она и приводит к тому, что если человек, сказать, грешный, и он не имеет единения с Богом, как утверждал Христос, то тогда там, где есть желание человека, там нет желания Бога. А там, где есть желание Бога, там человек должен превратиться в раба и полностью подчиниться. То есть мышление, которое не превратилось в мышление единобожника, будет четко отделять одно от другого. И это даст потом серьезные проблемы. Кстати, насчет российских чиновников. Вот смотрите. Мы говорим о том, как безжалостно в России чиновники относятся к народу. Обвиняем их, осуждаем и так далее. Но мы забываем о том, что человек управляется подсознанием на 95-97%. Вопрос. А что же там в подсознании у наших чиновников, для которых истребить народ не представляется никакой, так сказать, особой проблемы? Народу относится как к... В чем здесь феномен? Наверное, в подсознании есть определенное отношение, зашифрованное. Есть, наверное, понятия какие-то, которые сказываются на поведении человека и отношении к миру. Так вот, наше подсознание есть образы, маяки, которые нас ведут и определяют наше отношение к миру. Один из главных маяков – это отношение к Богу. Любое живое существо без подсознательной веры в Бога не просуществует. Через любовь к Богу оно получает энергию души. А энергия души – это главная жизненная энергия. Так вот, как мы относимся к Богу, так мы будем относиться к родителям, к окружающим людям, к миру и к себе. Как относится к Богу язычник? Он относится к Богу как к всемогущему существу. Для язычника Бог – это сила. Но одновременно у язычника есть своя личная воля, свои желания, и для него любой языческий Бог, к которому он обращается, это средство для исполнения его желаний. То есть Бог для него нечто всесильное, то, что может его наказать или уничтожить. Но если давать ему жертвы, дары, то можно использовать этого Бога для выполнения своих желаний. И идолопоклонничество, оно часто к чему приводило? Если этот идол не выполняет желание, то его выбрасывают, берут другого и начинают поклоняться ему. То есть для язычника, по сути дела, подсознательно Бог – это есть средство для исполнения желаний. Это есть, в принципе, магия. Вот тот, кто занимается магией, тот молится для того, чтобы исполнились только его желания. Не для того, чтобы измениться, а для того, чтобы исполнить свои желания. Какое отношение к Богу и иудея? Переходный этап к единобожию. Для иудея Бог – это есть партнер. Завет – это договор. Договариваться можно только с равными, со свободными партнерами. Поэтому договор, Ветхий Завет – человека с Богом означает, что Бог является высшим авторитетным партнером, которого нужно уважать, заповеди, которые нужно соблюдать, тогда ты будешь и богат, и счастлив, и здоров. И сочетание божественной воли, которая идет впереди, и человеческой, и вторичной, является главным условием счастья. То есть здесь определенное есть равенство, определенное благоговение, уважение к мудрому, милосердному и справедливому партнеру. Для иудея Бог – это справедливость. В христианстве Бог – это любовь, Бог – это родитель. Поэтому нужно выполнять волю Всевышнего, потому что это и твоя воля в конечном счете, ты часть Бога. Поэтому Бог – это любовь, Бог – это мудрый, заботливый родитель, все от Бога, поэтому внутри должна быть любовь, чувство единства со Всевышним и понимание того, что мы все дети Божьи, мы все едины по своей сути, мы можем быть не равны снаружи, но едины внутри. И, соответственно, мы должны иметь равные возможности. Это в христианстве. Что мы видим в православии и католичестве? Человек – это раб Божий. Значит, Бог – это Господин. И если Бог хозяин, господин, то тогда отношение человека, человек, подражая ему, будет выстраивать отношения тоже со всеми. Он должен быть хозяином, господином, а остальные должны быть рабами. И в подсознании любого человека, который, скажем так, воспринимает эту идею, что человек раб Божий, что страх Божий необходим, вот эти вот фундаментальные понятия уже ведут к определенному, скажем так, стилю отношений между людьми. Я стремлюсь к тому, чтобы быть господином, а остальных хочу сделать рабами. Поэтому непонимание того, чему учил Христос, языческое преломление христианства и, так сказать, закрепленное в православии и католичестве, в конечном счете приводит к тому, что появляются рабовладельческие отношения. Мы сейчас видим, во всем мире идет стремительное расслоение между богатыми и бедными. Законы все сильнее ущемляют права народа. И чем сильнее слабеет вера, в которой еще была любовь, нравственность, тем быстрее выходят чисто языческие схемы отношения. Я господин, все остальные рабы. Поэтому, скажем так, религиозное заблуждение, неправильная трактовка христианства, язычество, которое проникло в первоначальное христианство, сейчас, соответственно, выходит плевелами и весьма серьезными последствиями. Так, мне понравилась ваша цитата, недавно процитированная в группе ВКонтакте. «Заблудившаяся душа рождает исковерканное желание». Что такое заблудившаяся душа? Это душа, которая выбрала неправильную цель. Что такое грех? В Ветхом Завете написано, это удаление от Бога. Когда мы удаляемся от Бога? Когда цель наша не Бог, не единение с Ним, а инстинкты, наша жизнь и остальные желания. Кстати, почему в православии и католичестве исчезла первая заповедь «Возлюби Бога прежде всего»? Почему осталась вторая заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя»? Вот потому же, что языческое мышление не позволяет ощутить единство с Богом. Это недопустимо. Бог безгрешный, мы грешные. Все. И вот эта установка, с моей точки зрения, ложная, она перекрывает возможность к, скажем так, к правильным желаниям. У Ларса фон Триера в фильмах хорошо показана тема исполнения желаний. У него там исполнение не просто желания, а вожделения. Скажем так, в фильме «Антихрист» там тема вожделения как абсолютной ценности. А в фильме «Меланхолия» абсолютной ценностью является культ денег, благополучие. Вспомните, что сказано в фильме. Планета должна погибнуть. Все понимают, что смерть уже не так далеко. Что делает нормальный человек? Он молится, он заботится о своей душе, он обращается к Богу. Что делают герои этого фильма? Слоган. Нужно выудить из этой женщины слоган. Почему? При чем тут слоган? А вот здесь как раз тема подсознания. Фрейд открыл, что подсознание что-то нечто такое иллюзорное вроде бы. Это скрытая сфера еще одной деятельности человека. Это деятельность его во сне, в бессознательном состоянии. Это память о прошлом. То есть это совершенно закрытая какая-то область, которая, оказывается, влияет на здоровье, на судьбу человека. Ну, на здоровье, скажем так. Так вот, Фрейд попытался не просто понять, что такое подсознание, но и открыть, как можно на подсознание влиять. И пациентами психоанализ, по сути дела, это то же самое, что исповедь и покаяние в религии христианской. То есть душа освобождается от проблем, когда человек об этом искренне говорит. Когда человек пересматривает свое прошлое и кается в нем, происходит изменение души. Душа может очищаться от грехов. Но Фрейд это уже сделал как бы научным методом. Так вот, племянник Фрейда, который, когда приехал в Америку, он исследование Фрейда уже приложил не к здоровью человека, а к чисто коммерческим результатам. Оказывается, в рекламе можно использовать, можно воздействовать на подсознание и получать от этого огромную прибыль. Каким образом? Дело в том, что подсознание мыслит именно образами. Если левое полушарие у нас отдельными понятиями, категориями, то именно подсознание, оно мыслит целиком, оно обобщает. И в сознании мысли, а в подсознании образы. Поэтому, когда мы создаем какой-то образ, то этот образ воздействует на подсознание человека и управляет подсознанием человека. Все зависит от того, какой образ мы сформируем. Учение Фрейда на многих оказало влияние. В частности, Геббельс говорил, пропаганда должна быть обращена к душе человека, не к его голове. Душа – это и есть, в принципе, подсознание. Так вот, в рекламе было замечено, если создавать образы достаточно яркие, четкие, убедительные, то человек безоговорочно за ними следует. Как это было использовано? Скажем так, взяли одну из самых известных актрис и попросили ее, сказать, чтобы она за деньги, естественно, выкурила сигареты, и все это увидели, проехала на машине по городу. И после этого, сказать, прибыли компании неимоверно возросли. Почему? Потому что образ авторитетного человека проникает в подсознание. Мы привыкли подражать родителям для того, чтобы выжить. Мы привыкли подражать авторитетным людям. Поэтому все, что говорит человек более-менее известный, это уже проходит гораздо быстрее подсознание, даже без критической оценки. Значит, можно использовать в рекламе известных людей, которые будут рекламировать что-то, и продажи намного повысятся. Дальше, как управлять подсознанием? Нужно использовать то, с чем взаимодействует подсознание. Это наши инстинкты. Значит, если реклама будет связана с инстинктом продолжения рода, основным инстинктом, то есть если в рекламе будет сексуальный подтекст, то люди гораздо охотнее будут покупать все то, что эта реклама предлагает. И это тоже доказало свою реальность. То есть воздействие на подсознание, если знать законы, по которым живет подсознание, позволяет человека, скажем так, сделать и рабом, и свободным, можно заставить его потратить все деньги. То есть влияние на подсознание – это расширенные возможности. Вот тут вопрос, кстати, был про ювенальную юстицию. Почему ювенальная юстиция так развивается и сейчас начинает проникать в Россию? Ответ простой. Там, где торговцы управляют миром, там могут сложиться только рабовладельческие отношения. Потому что культ денег – это языческое, скажем, мировоззрение. А языческое мировоззрение, оно сопряжено с рабством. Как сделать человека рабом? Есть три категории, по которым человек попадал в рабство. Против его воли. Это преступление, из-за которого он мог стать рабом. Это уже как бы человек понимал, за что он становится рабом, но все равно внутренне сопротивлялся. И есть самый опасный вид рабства – добровольное рабство, когда человек попадал, становился рабом за долги, когда не мог расплатиться. То есть он понимал, что может попасть в рабство, но желание вожделение было сильнее. Так вот, самый опасный вид рабства последний. Это рабство души. Первый вид рабства – это физическое. Второй вид рабства – это духовное, и третий вид рабства – это душевное. Так вот, в Советском Союзе во многом были рабовладельческие отношения, но там было рабство, связанное с внешним уровнем. У человека не было частной собственности, у него не было реальной защиты своей жизни, ограничения в правах, но в духовном и душевном отношении люди развивались достаточно, скажем так, гармонично, и были возможности большие. А на Западе обратная картина. На внешнем уровне было все хорошо, а вот на нравственном уровне было неважно. То есть система целей, которая привязана к деньгам, давала достаточно быструю деградацию. Вот этим Россия отличается от Запада. Что сейчас происходит? Для того, чтобы получить больше денег, нужно сделать человека потребителем, рабом. Тогда можно управлять им и, так сказать, получать любые прибыли. Банкир всегда исходит, капиталист, банкир, человек, который ставит деньги вокруг, в основу всего, он исходит из понятия прибыли. Понятие гуманности, справедливости для него уходят далеко на второй, третий план. Значит, человека нужно сделать рабом. Как его сделать рабом? Нужно сломать его защиту в нравственном плане. Нужно лишить его нравственной защиты. Для этого нужно сломать тысячелетние нравственные нормы. Вот как в концлагерях людей делали рабами, когда администрация 20 человек управляла 100-тысячным контингентом концлагеря. Выводили, так сказать, шеренгу, одного заставляли рыть могилу, а потом предлагали закопать живым другого. Второй должен был его закопать. И когда люди это делали, закапывая живого своего, сокамерника, после этого они внутренне надламывались. Ими управлять можно было как угодно. Так вот, пропаганда гомосексуализма, ювенальная юстиция, они имеют целью людей сделать рабами. И если народ, если общество не будет сопротивляться этому, если безнравственность дальше будет выползать в театре, на телевизоре, в телевизионных экранах, то мы точно станем рабами. Идем дальше. Так, неужели время уже ушло? Как-то быстро. Только разогнался. Хотелось бы узнать у вас, почему умерли Задорнов и Хворостовский. Отвечу после перерыва. У девочки 3 года волосы растут очень медленно. Что делать? Я говорил, волосы как раз связаны с желаниями. Если медленно растут волосы, значит, энергии мало. Значит, желание плохо реализуется. То есть вопрос о том, где взять энергию, почему она ушла. То есть в конечном счете мы к чему приходим? К тому, что человек понятие существо энергетическое, и на все вопросы, в принципе, можно ответить с точки зрения тонкой энергии, с точки зрения приоритетов души, которая именно дает энергию телу и духу, с точки зрения любви и веры. То есть мы болеем. Я давным-давно заметил, что мы болеем, что болезни, судьба, неприятности, несчастья и проблемы с душой – это все одно целое. То есть, когда начинает деградировать душа, рано или поздно начинаются проблемы по судьбе и проблемы по здоровью. Поэтому, если мы правильно сейчас сформируем наше отношение к миру, если мы правильно будем относиться к исполнению желаний, как желать, чего желать, если у нас система целей будет нормальной, то тогда мы будем решать проблемы не только здоровья, не только судьбы, но практически все, что связано с человеком. Есть такое понятие «пришла беда, отворяй ворота». То есть неприятности, связанные со здоровьем, с судьбой, обычно ходят рядом. Потому что энергия жизни, она распределяется равномерно на здоровье, на судьбу, и идет она из души. вопрос сохранения и развития души – это вопрос, можно сказать, выживания в ближайшее время. Ну хорошо, перерыв 1 час. Можно поработать над собой, можно отрешиться. Вообще хотел сегодня поменьше, чтобы думали, но опять увлеклись лекциями. Ничего, на 2-м часе будем говорить с юмором, образно, и постараемся решить главные вопросы. Все, перерыв. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Вообще этот год, будем ориентироваться так, будет годом выполнения желаний. Что для этого нужно, сейчас обсудим. Вот я тут набросал записи. Вот смотрите. Техника исполнения желаний зашифрована в Ветхом и Новом Завете. Причем именно главные принципы. И говорят они об одном и том же. Притча о бедном Иове. Я к этому обращался не раз. Давайте эту же самую историю разберем с точки зрения исполнения желаний. Что нужно для того, чтобы желания исполнились? Кстати, у Иова они все исполнились. Дальше. Искушение Христа в пустыне. Там тоже тема желания. И там объясняется, как правильно желать. Именно в пустыне он искушал. Дело в том, что когда человек 40 дней находится в режиме определенном устремления, то раскрываются сверхвозможности. То есть желание поесть, общаться и так далее, все это замирает, и максимальный всплеск энергии идет на реализацию, на раскрытие, то, что называется, сверхспособностей. Поэтому долгие периоды голодания, воздержания – это один из механизмов раскрытия сверхспособностей, которые могут быть опасными. И вот сцена, где описывается Христос и его искушение – это есть, можно сказать, противоядие против неправильных желаний. Вот напишите мне сейчас, пожалуйста, в чем смысл инструкции по выполнению желаний у Иова и у Христа. А я сейчас пока отвечу вот на вопросы, которые обещал. Значит, почему умерли задорно вы, Хворостовский? Я думаю, что и в том, и в другом случае была тема отчаяния. У Хворостовского были очень серьезные проблемы в личной жизни с первой женой. И, несомненно, вот это чувство отчаяния он испытывал. А я говорил, что презрение и отчаяние – это самые опасные эмоции. Они очень быстро переходят в программу самоуничтожения. У Задорнова моменты отчаяния были, если смотреть по последним интервью, он очень переживал за Россию, за то, что творится в России. Он не видел выхода. И вот это вот желание не только юмора, но и критики, когда человек не видит выхода, оно превращается в эмоцию отчаяния. Ну а дальше понятно, что. Как преодолевать отчаяние, поговорим. Как вникать в религию, если я полностью согласен с Лазаревым? Очень прошу поделиться советом, опытом. Это важный общий вопрос для всех. А как вникать? Так и вникайте. Православие, католичество и протестантство – это всего лишь навсего версии учения Христа, чем версии несовершенные. Версии, которые формировались под, скажем так, влиянием светской власти. Религию должны основывать пророки, а не чиновники. Поэтому неизбежно было проникновение человеческой логики и определенные искажения христианского учения. Так вот, вникайте в то, что говорил Христос. 2000 лет прошло, мы до сих пор не понимаем, чему учил Христос. И священники не могут это объяснить. Миссия спасения Христа в чем? Религия это объясняет так. Пришел на себя, взял все грехи, отстрадал, принес себя в жертву. Правда, возникает вопрос, кому он себя принес в жертву? И этим спас людей. Это совершенно не соответствует христианству. По сути. Христос пришел научить, как спастись, как преодолеть грех через изменение характера, через выполнение первой заповеди. Вот перечитайте Библию, то, что говорил Христос, и легче будет ориентироваться. Так. Как вы считаете, придут ли наши священники к единобожию? Я считаю, что возможно. Вот как раз у православия этот шанс есть. Потому что православие ближе всего к первоначальному христианству. И несмотря на явные, скажем, догмы, которые закрывают возможности к единобожию, пересмотреть все это можно. Но это очень серьезное будет изменение и в структуре церкви. А чиновники всегда будут сопротивляться, скажем так, изменению своих условий. Но православие сейчас настолько в серьезном кризисе, что это, и оно, по сути дела, умирает, о чем даже Осипов говорил. Мы еще живы, значит, мы умираем. Что если это не замечать, то потом будет поздно. Желание и цели. Одно отличается от другого. Или цель рождает желание, или желание рождает цель. Дело в том, что желание и цель связаны. Цель рождает желание, поддерживает его, усиливает его. И желание формирует цель. В самом желании уже есть скрытая цель. Поэтому вот у нас есть какая-то потребность. Это желание с целью. Не всегда мы цель понимаем, но потребность есть. А потом эта потребность становится желанием. То есть мы уже на сознании эту цель выводим из виртуального пространства и ее понимаем. Поэтому здесь как раз диалектика, причины и следствия. У Иова выполнение заповедей в Новом Завете – безусловное принятие Божественной воли. Ощущение, что ты Отец единый и воля Отца – твоя воля. У Иова определенно была тема большего упования на волю Бога. Он не видел ее в крахе всего. Иов смог принять божественную волю. Так вот, насчет Иова. Первое. Правило выполнения желаний. Принимать потери. принимать волю Всевышнего без озлобления, без уныния и сожаления. Потому что воля Всевышнего – это не наказание, а это помощь для развития. Первое. Второе. На что провоцирует ситуация, с тем надо работать. На что провоцировала ситуация Иова? Чтобы осудить Бога, чтобы презирать себя, чтобы унывать и впадать в отчаяние, и не желать жить. Значит, почему у него начались проблемы? Если его испытывали на презрение Всевышнему, претензии к нему, презрение к себе и уныние, значит, он эти эмоции допускал раньше. Вопрос, нормальные эти эмоции для праведника или нет? Оказывается, нормальные. То есть он четко соблюдал все заповеди. Но в заповедях не было сказано, что презрение – это грех, что отчаяние – это один из самых больших грехов, что осуждение других – это тоже грех. Неприятие божественной воли – тоже грех. Так вот, мы, по мере того, как мы развиваемся, мы познаем божественную волю, и то, что раньше было неуловимым и непонятным, потом, так сказать, обретает очертания, выясняется, что это можно делать или что нельзя делать. Так вот, первое – принятие потери его. Второе – преодоление отчаяния, преодоление желания осудить других или себя в тяжелой ситуации. Он с этим тоже справился, с помощью он справился. Дальше, что такое отчаяние? Это крах всех целей. Вопрос, для чего нужно было устраивать его крах всех целей? Для того, чтобы он выбрал правильную систему целей. Если главная цель – единение с Богом, то любой крах всех целей не даст нам отчаяния. То есть Бог помогал Иову выстроить правильную систему приоритетов. Сначала любовь к Богу, единение с Ним, уподобление Ему, то есть развитие, а потом уже все остальные цели. Эта потеря как раз нас заставляет определиться, что для нас главное, что второстепенное. Насколько внутри мы сохраняем любовь и принятие божественной воли, настолько нам легче, быстрее перестроиться и ощутить, что любовь к Богу – это главное, и счастье, и цель, и смысл жизни. А наша жизнь, инстинкт – это второстепенное. Вот для чего Иову были даны испытания. Чтобы он разобрался с системой целей. Когда есть система целей правильная, тогда будет функция работать, то есть судьба. И тогда будет, так сказать, предмет в порядке, то есть тело и здоровье. Что касается искушения Христа в пустыне. Христос говорит, не хлебом единым жив человек. И самое главное, Богу одному поклоняйся, Ему одному служи. То есть, когда у тебя раскрываются сверхспособности, в первую очередь ты должен ориентироваться на волю Всевышнего, она реализуется через чувство любви в душе, а потом уже на все остальное. Какова для того, чтобы раскрывались сверхспособности, и это не было смертельно опасно, вот как раз христианство, это, по сути дела, инструкция по пользованию сверхспособностям. Христианство дает механизм любви к Богу. Какой должна быть любовь к Богу? Это очень важный момент, потому что он базовый, из него все устраивается. Так вот, в первую очередь, любовь к Богу должна быть безусловной. Безусловной – это без претензий, без обид, без условий. Вот я тебя люблю, если я буду здоров, если у меня будет все хорошо, если ты будешь себя вести справедливо. Вот этого всего быть не должно. Всевышний дает каждую долю секунды нам жизнь, любовь. И мы не отворачиваемся от нее. Поэтому любовь к Богу должна быть безусловной, бескорыстной. И насколько мы любим Бога без претензий, а именно христианство дает безусловную любовь к Богу, И через это безусловная любовь ко всем остальным людям. В иудаизме все-таки договор, партнерство. Здесь возможны претензии. Поэтому многим непонятна притча о бедном Ове, потому что она входит в противоречие с привычным устоявшимся, скажем так, мышлением того времени. Если с Богом заключен договор, то можно предъявлять к нему претензии. Так вот, Богу претензии предъявлять нельзя. Никогда, ни под каким соусом. И это механизм исполнения желания. Чтобы желание исполнилось, оно должно проникнуть в подсознание. Почему проникшее в подсознание желание исполняется? Потому что подсознание – это поле. А на уровне поля достаточно пожелать. Если на уровне нашем внешнем нужно действовать какие-то действия физические, то на уровне поля желания – это уже есть реализация наших целей. Для того, чтобы желание проникло в подсознание, оно должно работать в режиме подсознания. Что это такое? На сознании все дискретно. Вот возникла ситуация, там я проголодался, у меня есть желание. Я поел, желание исчезло. Возникло желание убежать, когда я боюсь чего-то. Я убежал. Опасность исчезла, желание пропало. То есть все дискретно, прерывисто на внешнем уровне. А подсознание едино все, скажем так, едино не только в пространстве, но и во времени. Что это означает? Если на внешнем уровне обида прошла, то если она ушла в подсознание, она там будет сидеть десятилетиями и выйдет либо через болезнь, либо через несчастье, искупление или покаяние. Так вот, и любое желание, пронесшее подсознание, вертится там постоянно. Если мы непрерывно сохраняем желание в течение какого-то времени, то оно начинает исполняться. В этом плане 40 дней голодания, это 40 дней позволяет 40 дней концентрироваться на любом желании, потому что энергия, которая идет обычно на еду, она трансформируется в другую. И здесь раскрываются сверхвозможности. У кого могут раскрываться желания? У человека волевого. Что такое воля? Это желание, которое продолжает существовать без причин ее вызвавших. Вот вроде бы то, что вызвало желание, исчезло, а я продолжаю желать. И насколько непрерывно мое желание и дольше оно существует, настолько оно быстрее и масштабнее исполнится. Вот, пожалуйста, механизм исполнения желания. Но иногда душа как бы может дать чувство опасности или идет ослабление желания. Здесь надо задуматься. Может быть, срабатывает механизм защиты. То есть желание должно быть сопряжено в первую очередь с душой, с чувством любви, а потом с сознанием. Кстати, вот человек, допустим, хочет бросить курить, а у него не получается, говорит, слабая воля. В чем здесь секрет? Для того, чтобы, скажем так, вот это желание курить преодолеть, ориентироваться на мысль бесполезно. Когда ты головой пытаешься подчинить себе чувства, результата не будет. Для того, чтобы управлять своими желаниями, нужно сформировать другое желание, более глубинное. Тогда идет управление. То есть, чтобы бросить курить, нужно ориентироваться не на мысли, вот нужно бросить, а нужно ориентироваться на чувства. Я не хочу курить, потому что у меня есть другое удовольствие. Одно желание вытесняет другое или подчиняет его. Поэтому тот человек, который живет душой, а не головой, у того человека больше возможностей для исполнения желаний. Исполняется желание у кого? У того, кто сохраняет любовь в любой ситуации. А это есть единобожник. Язычник будет ненавидеть зло и поклоняться добру. То есть для язычника агрессия непреодолима. Поэтому у язычника желания исполняться не будут в масштабности. А А если будут, то это может привести к проблемам. Я говорил о том, что в еврейских семьях детей хвалят, а в русских ругают. Почему? Потому что если к Богу относиться как к партнеру, с уважением, то и к самому ребенку относится как к партнеру. Значит, его нужно поддерживать, хвалить, помогать ему. А если я раб Божий, то я к своему ребенку буду относиться как к рабу. И буду не хвалить его, а в основном ругать и принуждать. Вот и весь секрет. Отношение к Богу рождает отношение к родителям, к детям и ко всему окружающему миру. А если я в основном ругаю своих детей, то есть подавляю их, скажем так, неправильное желание, то они мало чего в жизни добьются. Потому что для того, чтобы в жизни чего-то добиться, нужно желать. Вот в этом плане гениально сказал Христос. «Стучите, и вам отворят. Верьте, и гора сойдет с места. Не зарывайте талант в землю». То есть, с одной стороны, он призывал к ограничению, вожделению, жадности, зависти, осуждения. А с другой стороны, он призывал к активности, максимальной активности. Не подавлять чувства, реализовывать их. Поэтому, в принципе, если так изучить, внимательно прочитать Ветхий и Новый Завет, то там все сказано по поводу желания. Сергей Николаевич, а где же шутки и юмор анонсирования перед перерывом? Вы знаете, вчера только Новый год перестал праздновать. Не то, чтобы не до шуток, а пока хватает только на теорию. Насчет шуток постараюсь. Но пока не получается. Каков ваш прогноз на 2019 год? Чему готовиться? Понимаете, в чем дело? Посмотрите общую тенденцию. Есть тенденция в любом организме на возрождение, на развитие и на деградацию. Для того, чтобы перейти на новую ступень, нужно жить, нужно так, в такое состояние прийти, чтобы было невозможно жить в старой ступени. Чем легче человек готов к новому, тем легче будет уходить от старой схемы. Неготовность к новому будет приводить к тому, что невозможность жить в старом должна быть на уровне, на грани смерти. Для того, чтобы наша цивилизация перешла к нравственному состоянию, к единобожию, а нравственность – это любовь в любой ситуации. Это нужно от многого отказаться, пожертвовать привычными схемами, отказаться от стереотипов мышления часто тяжелее, чем отказаться от жизни. Поэтому нынешняя цивилизация пока еще не готова к изменению сознания и системы координат языческих, переводу их в единобожие. Но если раньше люди говорили только о деньгах, еще 10 лет назад, о благополучии, то сейчас люди все чаще говорят о том, что будет, что мы погибаем, что нам нужна какая-то новая система и философии, и государства. То есть сейчас начинается поиск выхода. И это уже очень хороший знак. Когда возникает потребность, есть товар, будет купец. Возникает потребность, она должна потом реализовываться. И любая информация будет усваиваться лучше. Поэтому, я думаю, сейчас с каждым годом будет все хуже по многим параметрам, и к этому нужно спокойно относиться, это закономерно. Это из условий развития, закон отрицания, отрицания, с одной стороны. А с другой стороны, нужно реально в себе воспитывать единобожие. Единобожие – это выполнение первой заповеди в первую очередь. Если любовь к Богу на первом месте, и она должна быть тогда непрерывна. То есть чувство любви в душе должно быть священно. Посягать на него нельзя ни под каким соусом. Оно должно быть первым. Кстати, вспомнил, как остров, и сказал о том, как он назывался остров, на котором я ощутил вместо раздражения и осуждения чувство счастья при потере, при неприятностях и так далее. Все не случайно. Остров называется Филитео. Фил – любить, Тео – Бог. Вот я перед семинаром попал на остров, который называется «Любовь к Богу». Показательно. Скажите, что делать, если нужно выполнить какие-то бытовые задачи, а сил на них нет. А просто воевать с собой приходится. В общем, бороться с ленью, и лень ли это? Дело в том, что лень, с одной стороны, когда человек не хочет развиваться, это мать всех пороков. С другой стороны, это лень – это защитная функция. Если у вас нет энергии, вы будете работать, вы убьете себя. Как возникает лень? Христос говорил, ищите правду, блаженно ищущие правду. Что такое правда? Это есть понятие познания мира. То есть блаженны и счастливы те, кто развивается. У Христа главный смысл жизни – это развитие, это изменение характера, это приближение к Богу, это уподобление Богу. А какая главная цель, скажем, православия и католичества? Попасть в рай. Это развитие? Это не развитие. В любом случае, развитие минимальное. Система целей урезана. Попасть в рай, где человек ничего не будет делать, и он будет отдыхать, кисельные берега, молочные реки, или, как для мусульман, 70 девственниц. Жена рядом будет стоять, подождет. Вот это рай. То есть смысл жизни – ничего не делать, отдыхать и расслабляться. Этим не пахнет. А вот у Христа как раз смысл жизни – это развитие. Поэтому часто у нас энергии нет, потому что мы мечтаем о рае. Нужно мечтать о развитии, об улучшении своей души. Нужно правильно конфликтовать с окружающим миром. Нужно сохранять любовь и другим, и к себе. И себя надо любить, и о себе заботиться. И ни в коем случае не давить чувства. Подавление чувств – это есть уничтожение энергетическое собственное. Вот опять же здесь, как работает язычество. Если добро и зло не имеют общей природы, не могут ее иметь, то тогда грех – это зло, добродетель – это добро, грех не может превратиться в добродетель. Значит, если я грешен, то я с грехом ничего не могу поделать. Я должен давить этот грех, уничтожать его в себе. А грех – это неправильное желание. И в конечном счете, при такой языческой постановке борьба с грехом – это самоуничтожение. И многие святые занимались самоуничижением максимально. А если исходить из христианства, то поскольку Бог един и все от Бога, грех может превратиться в добродетель. Я на прошлом семинаре говорил о том, как грех можно превратить в добродетель. Вот смотрите. Какие главные грехи, можно сказать, которые на поверхности. В первую очередь это убийство, воровство, грабеж. Кто грабит, ворует и убивает. Вор, он готов убить, когда его поймают на месте преступления. Поэтому любой вор – это потенциальный убийца, подсознательно, он уже готов на убийство. Кто становится вором? Тот, кто завидует, тот, кто не хочет работать, тот, кто не хочет развиваться, и предпочитает завидовать, мечтать и отнять у другого, вместо того, чтобы создать самому. Почему это происходит? Если у человека главная цель – любовь к Богу, то тогда он будет развиваться, у него будет энергия, он будет от Бога получать энергию и любовь. А если у человека главная цель – ничего не делать, а оказаться в раю, то тогда может возникнуть и зависть, и жадность, и все что угодно. То есть наша система целей определяет наше состояние. Что такое, скажем так, жадность, зависть? Это есть зависимость от инстинкта самосохранения. Почему Каин убил Авеля? Потому что для него инстинкт самосохранения, благополучие, богатство, деньги были важнее любви. И для него любая жертва была болезненной. Он жертву Богу приносил, не желая этого, понимая, что это нужно. Но его душа сопротивлялась. Потому что это унижение инстинкта самосохранения, на которое он молился. Поэтому трусость, жадность и зависть – это зависимость от инстинкта самосохранения. Нужно уменьшить зависимость от инстинкта самосохранения. Голодание, жертвенность, умение заботиться о других, отдавать энергию. Это есть унижение инстинкта самосохранения. То есть, если на фоне любви мы жертвуем, постимся, голодаем, отрешаемся, то у нас появляется смелость. Если мы понимаем, что мы божественны по своей сути, у нас появится энергия и значит смелость. У нас будет исчезать страх. Если любовь на первом месте, а инстинкт самосохранения на втором, то постепенно будет уходить и страх, и жадность, и зависть. То есть грех превратится в добродетель. Но это в том случае, когда любовь у меня будет в душе непрерывна, и когда я знаю, что у меня есть единение со Всевышним, я его часть. Я Сын Божий, как учил Христос, вы дети Божьи. А если я считаю себя изначально грешным существом, которое недостойно устремляться к Богу, изменить свои грехи я не смогу, свои недостатки. Я буду только посыпать пеплом голову, ходить в церковь, ставить свечки, приносить, жертвы. Результата не будет. Без любви результата реального не будет никогда. Как вы праздновали Новый год, Сергей Николаевич? Мы собрались с родственниками, со всеми у нас было 15 человек. Что самое интересное, практически не ел ничего и не пил. Чем настроился поесть и выпить. Иногда то ли установку дал, то ли уже, как говорится, пора реально что-то менять. Я сидел, смотрел на все блюда и удивлялся. Что я не ем, что я не пью. А потом понял, что я начинаю находить удовольствие не тогда, когда я ем и пью, а когда я этого не делаю. Очень любопытное состояние. Вы же понимаете, легко призывать всех, а самому делать тяжелее. А тут начало получаться. Так что я иду за вами в этом плане. Надеюсь, у меня тоже получится. То, что вы так долго праздновать можете, вселяет надежду во всех нас. Но на Новый год я не пил, не ел, но потом я немножко поел и попил. Но вы видите, результат, трудно собраться. Как бороться с нелюбовью к себе? Но если мы божественны по своей сути, это отречение от Бога. В первую очередь нужно понять, мы все божественные, мы дети Божьи. Об этом говорил Христос. С чего начинается молитва Отче наш? Бог наш Отец, Творец наш. Поэтому в первую очередь мы должны понять, мы не имеем права не любить себя. Другое дело, что я – это в первую очередь душа, а потом уже тело. Поэтому любовь к себе – это любовь к душе. А значит, защита души. Это сохранение нравственности, это жить по заповедям, это любить, реализовывать свои желания, прощать, жертвовать. Огромная благодарность за все ваши труды и вашу помощь каждому из нас. Ну, спасибо. Я, в принципе, я и себе помогаю, в первую очередь. У меня, я же говорю, очень много проблем по роду и преодолевая какие-то свои проблемы, я просто делюсь с вами. И, то есть, можно сказать, обкатываю сначала все на себе, а потом уже говорю вам. Расскажите про новый сайт и сайт с картинами. Но дело в чем? Дело в том, что развитие подразумевает развитие на всех уровнях. Это не просто развитие материальное. Это не просто развитие духовное, это развитие души в том числе. То есть это чувства, образы, это новое восприятие мира. Поскольку развитие – это объединение противоположностей, то периодически человек должен ощущать, приходить в состояние тупика полного, а потом что-то должно меняться полностью и совершенно как бы заново все начинать. Так вот у меня это было не один раз в жизни. Последний раз это было несколько лет назад. Это уже было на грани физической смерти. Но зато я вам скажу, ощущение очень интересное, когда начинаешь жизнь заново. И оказывается, жизнь заново можно начинать и в 60, и 80 лет. Поэтому я на себя смотрю и думаю, старичок, тебе под 70. Что ты хочешь? А с другой стороны, ощущение внутри. И жизнь только начинается. Значит, надо задумывать что-то новое. И картина в этом плане для меня какой-то совершенно новый виток. И мне было интересно, что у меня получится. Потому что как бы у меня опыт есть, а время прошло, и я думал, что как бы ничего не проснется. Оказывается, просыпается еще как. Я думал, что первый год-полтора я просто холсты буду пачкать краской для того, чтобы разогнаться и потом более-менее что-то сделать. А у меня сразу начало получаться. То есть мысль должна уравновешиваться чувством. И в этом плане картины, они мне очень помогли восполнить, так сказать, общее направление развития. И самая главная установка для меня, когда я создаю картину, ощущение любви и счастья должно быть. То есть, если оно не возникает, картину можно выбрасывать. Поэтому я в этом году планирую так серьезно, вот весной, сказать, отрешиться и серьезно заняться картинами. Ну и потом увидите все это на сайте. Причем у меня есть ощущение, что не просто у меня есть запас, а ощущение, что я как-то придвигаюсь к чему-то, к какому-то новому пласту, не знаю, как это будет и что получится. Но ощущение вот, прикосновения к чему-то новому есть. Так что в этом плане я на новые картины, скажем так, очень серьезно настроен и думаю, что у меня получится. Почему у нас такое противоречие между рождественским постом и празднованием Нового года? Ну, просто у нас праздник всегда напряжен едой, выпивкой и так далее. А праздновать можно, оказывается, просто общением. Вот мы сидели все родственники и общались не через бутылку, не через еду, а через разговор с детьми, малышата, внуки, внучки. Вместе с нами там пытались играть в различные игры, мы устраивали коллективные игры, испорченный телефон играли. То есть полдня занимались, как говорится, были массовиками-затейниками. И все это очень сплачивает, и новые формы общения как бы появляются. Поэтому надо просто переходить к правильному празднованию. Суть праздника в том, чтобы всем собраться и общаться. А еда, выпивка – это уже вопрос второй. Мне 21 год, болею анорексией. Сейчас от семинара разболелся копчик и позвоночник. Что это значит? Ну, копчики, по восточной терминологии, главная энергия. Если копчик болит, значит, энергию не туда направляете. Позвоночник, обычно проблема, это тема гордыни, обиды и прочее. Значит, скорее всего, там идут обиды на женщин из-за гордыни, из-за привязанности и прочее. Вот когда вы начинаете перестраиваться, у вас начинается боль. На перестройку нужна энергия, падает энергия, появляется боль. Пересматривайте отношения к женщинам, учитесь конфликтовать, учитесь сохранять любовь. Ну и, соответственно, сказать, считайте, что это начало вашего выздоровления. Если нам всем после семинара вместе написать на Кремле на том, что вам нужна идеология любви и нравственности, нас же много, будет ли какой-то резонанс? Понимаете, в чем дело? Не надо взывать к сознанию чиновников. к сознанию бесполезно вызывать. Нужно реально меняться внутри, а на уровне, так сказать, внутреннем мы все едины. И насколько мы, скажем так, научимся правильно себя вести, настолько эта тенденция затронет даже кремлевских чиновников. Эффект сотой обезьяны. Научили одну обезьяну мыть бататы, другую, третью. Никакого результата. Как только количество особей достигло 100, все на всех островах обезьяны начали мыть бататы. Это о чем говорит? О том, что подсознание едино. Но нужно сформировать определенную тенденцию. Так что если мы эту тенденцию сформируем, а нас больше 100, то даже обезьяны, так сказать, в области управления начнут мыть бататы, то есть душу приводить в порядок. Поэтому нужно не столько ориентироваться на призывы и прочее, сколько на реальные собственные изменения. О том, как подсознание нами управляет, есть хороший, скажем так, анекдот, притча, можно сказать. Вы ее все знаете. Плывет черепаха по реке, а на берегу скорпион. Он ей говорит: черепаха, перевези меня через реку. Она говорит: ты меня ужалишь, я утону. Он говорит: ты подумай, если я тебя ужалю, то ты утонешь, но я-то утону. Она подумала и согласилась. Вот залез скорпион ей на спину, и поплыли они на другой берег. И на середине она говорит: что ж ты натворил, мы же сейчас оба погибнем. А скорпион ей в ответ: извини, черепаха, характер у меня такой. Что такое характер? Это подсознание. Так вот, у кремлевских чиновников пока такое подсознание. Как воздействовать на подсознание? Первое, через собственное изменение. Серафим Саровский говорил: радость моя, свяжи дух смирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. То есть нужно создать тенденцию на подсознательном уровне, реальную тенденцию. Не зря говорилось в Ветхом Завете, даже 10 праведников могут спасти город. Вот когда чувство любви будет непрерывным у нас в душе, когда мы реально перейдем, так сказать, в стан единобожников, я думаю, тогда пойдут, так сказать, изменения уже вокруг нас. Если у нас во время семинара устремление к Богу? Есть, но есть почему-то страх. Причем такой реальный. Ну, может быть, нас слишком долго убеждали, что мы рабы Божьи, и что нужно страх перед Богом. Но, во всяком случае, это нужно преодолевать. Сергей Николаевич, давайте проведем и второй день семинара. Ха, да и с удовольствием. И третий проведем. Можно вообще каждую неделю делать. Собирались, поговорили. Лучше каждую неделю по часу, чем несколько часов. Все должно быть, лекарство должно быть дозировано. А то получается так: лекарство хорошее, давайте выпьем пару литров. Если у нас так, чиновники нам помогают очищаться, а как помочь им? А очень просто. Вот все ругают Путина. Путин реально много сделал для спасения страны. Вместо того, чтобы искать, кого ненавидеть, нужно искать, что нужно сделать. Путин говорил о патриотизме? Говорил. Нужно быть патриотом? Нужно. Как стать патриотом? Защищать родину. От кого защищать? От воров, от грабителей. Значит, народ должен помочь президенту в этой борьбе. Нужно формировать движения, течения, союзы, проявлять собственную инициативу, требовать контроля над чиновниками. Если весь народ поднимется против коллективного воровства чиновников, а воровство это, так сказать, и убийство, они фактически на тонком плане одинаковые, Каин, то наша страна реально начнет меняться. Поэтому, поскольку мы существа диалектичные, мы должны на внутреннем уровне устремляться и на внешнем. В первую очередь в стране нужно сформировать систему борьбы с воровством. Иначе все будет как в Византии. Чем кончила Византия? Мы все говорим, вот, сумели победить турки, Константинополь, Византию и так далее. А в одной из книжек хорошо было написано, туркам достался труп Византии. Это было полное моральное разложение. Но представьте, идут к Константинополю войска, приходит инженер венгерский и говорит, у меня есть чудо-пушка, купите мне ее, вы все войска размечете. И богатые люди города отказываются давать деньги на эту пушку. Ее купили турки и как раз благодаря ей взорвали стены Константинополя и взяли его. И когда турецкий султан Мехмед Паша, если не ошибаюсь, вызвал этих богатых людей, задал им вопрос, почему вы продали свой народ ради денег? Почему вы деньги отказались отдавать на пушку? Те сказали, мы берегли эти деньги для тебя, султан. Он сказал, отлично. Вы предали своих, предадите меня. После этого изнасиловали самого красивого мальчика, одного из этих вельмож, а потом им всем отрубили головы. А через месяц пришли к этому турецкому султану его слуги и сказали, а воровство в Константинополе продолжается. Он сказал, приведите мне троих самых отличившихся. Когда их привели, он сказал, нужно сдирать кожу с каждого. Живьем. И когда начали кричать слуги или знакомые тех людей, что они не виноваты, султан ответил, если они не виноваты, у них кожа отрастет. Чучело набили соломой и провезли по городу. И воровство прекратилось. Для того, чтобы преодолеть воровство, нужна либо правильная система целей и правильное воспитание, либо жесткое наказание, либо и то, и другое. В России нет ни того, ни другого. Так вот, пора начинать бороться с крайними проявлениями греха и бороться всем народом, и помогать в этом плане президенту. Так. Есть еще вопрос о грязи в душе. Так, чиновники помогают очищаться. Да, как побороть раздражительность собственному ребенку? Вот раздражительность – это и есть язычество. Это и есть управление через претензии, недовольство, приказы, подчинение. Нужно помогать ему развиваться. Педагогика – ну, поставьте его цель, мотивируйте его этой целью. Вот, кстати, женщина хорошее тут письмо написала. Она ребенка начала хвалить, он боялся купаться в ванне, а она вместо того, чтобы ругать его, говорит, какой же ты там трус и так далее. Она начала хвалить, какой он смелый, что он может все-таки в воде сидеть. И он и преодолел свой страх. Стал купаться и говорить, какой я смелый. Прекрасное письмо. Хвалите ребенка, мотивируйте его. Чувствуйте, что он не ваш раб, а ваш друг. И понемножку все изменится. Есть ли у нас во время семинаров? А так. Давайте поработаем. Дайте задание по теме, пожалуйста. Сейчас подумаем. Магнитогорск перед праздником. Почему у нас часто такое перед праздниками? Потому что праздники все-таки в первую очередь должны ориентироваться к душе. А мы привыкли праздники это в первую очередь поесть. То есть, главное удовольствие сопрягаем с телом, с благополучием. Что такое богато накрытый стол? Это не просто уже для тела, это как бы и на будущее. Богатство – это обеспечение будущего. А праздник – это возможность пообщаться с близкими. Порадоваться, отрешиться от всех проблем, забот, помолиться. не случайно в иудаизме, чти день субботний. Это означает, что не нужно скрупулезно, скажем так, следить, чтобы никто ничего не работал и не делал. Главное – отрешиться от проблем и дать возможность душе получить то, что ей нужно. Любовь, отрешенность, гармонию. Поэтому, когда мы, вот у меня, наверное, не случайно получилось, что реально праздновался, и я стал после Нового года. А в сам Новый год, ну, просто не могу есть и все. И выпить никакого желания нет. И у меня получился прекрасный Новый год. И также общался, и ничуть не хуже. Поэтому, кстати, вот я говорил о том, что в 2000 году я был в Париже, и там был ураган, который сметал столетние деревья, причем в самых богатых районах. Тот же самый эффект. То есть, когда люди начинают радоваться, это опасно для планеты, если их радость, в первую очередь, обращена к телу. Сильная эмоция в виде ненависти или радости, она начинает сказываться на энергетике планеты. Я об этом давно говорил. Поскольку люди объединяются, то начинается резонанс. Желания как бы становятся неимоверно сильными. Поэтому неправильное желание людей, корыстные и прочее, будет раскачивать экологию планеты все сильнее. Почему землетрясения последние годы начались? Их чуть ли не в десятки раз больше, чем раньше. Это реакция на наше психологическое состояние. Потому что на уровне подсознания живое и неживое едины. Баланс на уровне подсознания, глубин души, это и проблемы у нашей планеты. Что сделать в первую очередь, чтобы преодолеть тяжелые болезни, например, как рак? Значит, рак – это потеря энергии. Потеря энергии идет тогда, когда человек очень привязан, когда он очень сожалеет. Вот основные причины рака какие? Человек долго, сильно сожалел о прошлом, не мог принять того, что произошло. Рак. Вот у меня знакомая, у нее рак кожи обнаружили. Я говорю, ты знаешь, вот конкретно рак кожи, это бывает тогда, когда тебя кто-то из близких обидел, плюнул в душу. В общем, когда боль души непереносима. У тебя что-то было? Она говорит, да, вот за полгода до того, как все это появилось, предали мои друзья. Я говорю, ну вот, пожалуйста. Отчаяние – это непереносимость краха наших целей и идеалов. Чем сильнее мы испытываем чувство отчаяния, тем, значит, слабее у нас вера в Бога. Соответственно, у нас появляются такие болезни, как онкология. Посмотрите, как вы относитесь к прошлому. Посмотрите, как вы относитесь к краху своих целей и надежд. Умеете ли вы прощать, чувствовать божественную волю и держать любовь в душе. И вы сразу почувствуете, что к чему и какие могут быть у вас проблемы. Так, что, все вопросы, что ли? А мы только начали. Так вот, опять же, по теме желаний. Насколько показатель того, насколько вы не привязаны, насколько вы гармоничны, это реализация ваших желаний. Чем сильнее человек привязан, чем сильнее он зависит от каких-то ценностей, тем быстрее, тем короче его желание. Поэтому, скажем так, в этом году, в первую очередь, с одной стороны, отрешенность, а с другой стороны, активная деятельность. То есть, когда мы отдаем энергию на творчество, на заботу о других, на реализацию своих желаний, которые исходят из чувства любви, а не животных инстинктов. Насколько активно идет эта энергия, настолько быстро мы начинаем развиваться и меняться. Работа над собой. Хорошо. Значит, главный акцент в работе над собой какой должен быть? Непрерывность чувства любви. Что бы ни было, что бы ни произошло, чувство любви священно. Но для этого нужно жить в двух логиках. Потому что мы должны реагировать на внешний мир, мы должны что-то делать, воспитывать как-то других, мягко или жестко себя вести, но при этом всегда в душе должно быть чувство любви. Если мы в языческом, скажем так, языческой системе исчисления, то тогда для того, чтобы делать решительные действия, мы должны отойти от любви. Поэтому диалектическое мышление, соединение противоположностей и, в первую очередь, непрерывное чувство любви в душе. Сейчас мы поработаем. Еще один вопрос. В чем причина аутоиммунных заболеваний? Как с этим справиться? Что такое аутоиммунное заболевание? Это когда иммунная система убивает свой собственный организм. Когда это бывает? Когда человек убивает себя. Это передается клеткам. Когда человек убивает себя? Когда идет программа самоуничтожения. То есть программа самоуничтожения на энергетическом уровне заставляет клетки иммунной системы убивать свой собственный организм, бороться с ним. Значит, нужно научиться любить себя, свою душу, сохранять любовь. Первое. Второе. Программа самоуничтожения появляется тогда, когда мы испытываем презрение кому-то, отчаяние, сожаление. Значит, нужно поработать с этими эмоциями. В принципе, преодоление гордыни, гордыня есть удаление от Бога, преодоление гордыни позволяет лечить аутоиммунные заболевания. Я когда столкнулся первый раз с, как это называется, болезнью, системная волчанка, если не ошибаюсь, я просто говорил о том, что как нужно преодолевать гордыню, и наступало резкое улучшение. Другое дело, что часто вот маяки основные, которые сидят в нашем подсознании, которые говорят нам о том, в чем смысл жизни, как относиться к Богу, как относиться к себе, как относиться к людям. Вот эти маяки не совсем точные. Скажем так, на Западе конфликт, вот посмотрите американские мультфильмы, там блестяще решается вопрос конфликта. Но все плохие герои должны быть убиты, уничтожены. А в России, в Советском Союзе, наоборот. Счастье – это отсутствие конфликта. И там неправильно, и здесь неправильно. Счастье в правильном решении конфликта. К этому пока еще не пришли. Какое состояние участников семинара? Приподнятое. Настроение. Соответственно, состояние. Но ощущение, что еще как бы нет вот, скажем так, четкого устремления. Приглашаю всех и Сергея Николаевича в гости в Южную Африку. У нас сейчас лето. Хорошая мысль, я с удовольствием приеду и возьму всех участников семинара. Без проблем, соберемся, устроим семинар в Южной Африке. Хорошая мысль. Меня, кстати, лет 15 назад приглашали в Кению и говорили, что можно устроить восхождение на Килиманджаро. И я поленился. Теперь жалею. Но не сильно. Наверное, ну не поехал, не поехал. Раньше бы жалел. А сейчас просто думаю, что если предложена будет такая возможность, то, наверное, я соглашусь. Так, ну сейчас давайте поработаем. Не хочется мне прерывать. Сказать, раньше времени, вернее, по времени это надо прерывать, но все равно продолжим чуть-чуть. Значит так, еще раз. Все, что было, все, что есть и все, что будет, все это должно проходить на фоне любви. Чувство любви священно, неприкосновенно, и оно главное. Прошу, пересмотрите все. Хорошо. Ну что, следующий семинар будем проводить в Африке, наверное. Кстати, я вспомнил один момент. Притча о бедном Иове. В русских сказках есть, только немножко по-другому изложено и по-другому называется. Попробуйте сказать, что это за сказка. Давайте, я жду. Мне интересно, как быстро вы решите этот вопрос. Итак, в какой из русских сказок есть тот же самый, описан тот же самый механизм, что и у бедного Иова? И не только русских, есть еще одна сказка. Народ задумался. Не, ну мне просто интересно, неужели никто не понял? Чистый бедный Иов. Русская народная сказка. Одно слово называется. Иван дурак. Кстати, Иван дурак, почему он дурак? Он дурак с точки зрения логики человеческой, с точки зрения сознания. А на уровне подсознания там все нормально. Вот как раз сказки – это есть мистические произведения. Про Золушку. Вот. Прямо. Значит, главная сказка, которая описывает правильно, Морозко. Ну вот видите, все понимаете. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? А что она отвечает? Вместо того, чтобы сказать, старый черт заморозил, давай согревай, она говорит, тепло, дедушка. То есть она принимает ситуацию, она не ропщет, она трудолюбивая, старательная, но у нее внутри нет агрессии. И, соответственно, она после этого вознаграждается. А озлобленность и недовольство судьбой и высшими силами приводит к обратному. Золушка. Тот же самый механизм. Она добродушна, и нет жадности, зависти. Ее судьба вознаграждает. То есть универсальный механизм выполнения желаний. То есть умение терять – это умение приобретать. Золотая рыбка, царевна лягушка. В общем, все сказки говорят об исполнении желаний. Кстати, курочка ряба, обратите внимание. Дед бил, не разбил. Бабка била, не разбила. Причем тут золотое яйцо? Это называется так. Благополучие, символ благополучия, золотое яйцо. Человеческая воля бессильна, оно крепко, оно устойчиво. А мышка хвостиком махнула. Мышка – это мистический элемент. А хвостик – это как бы совсем дуновение. Это олицетворение мышка тонких планов, подсознательных. И яйцо раскололось. То есть главная ценность какая? Нормальное яйцо. А золотое яйцо – это куча проблем. Кстати, смотрел в интернете тему желаний. И там любопытная сноска. В славянском языке с понятие желания связано с понятием страданий. Очень точно подмечено. А в Википедии написано, желание, запятая, вожделение, это то-то и то-то. То есть Википедия не видит разницы между желанием и вожделением. А разница огромная. Тот, кто не видит разницы между желанием и вожделением, это человек больной на голову, пардон. Потому что желание может быть божественным, а вожделение – это уже зависимость от желания. Если Википедия не делает разницы, то это проблема. Потому что человек, читающий такое определение, желание-то подавлять нельзя, значит, вожделение подавлять нельзя. К чему приведет этот человек? К разврату, гомосексуализму, деградации. Что мы и наблюдаем. Вот так неверное определение рождает неправильное отношение к миру и в конечном счете разложение человека. Так вот. Желаем вам всем, чтобы желания исполнялись. Чтобы выполнялось в первую очередь самое главное желание, которое Христос озвучил так: Богу одному поклоняйся, Ему одному служи. И любовь к Богу – это самое главное, что есть у человека. Потому что любовь к Богу заставляет нас меняться, развиваться, быть щедрыми, умными, энергичными. Ну и вообще все то, что называется развитие. И наша цивилизация выживет уже только потому, что 2000 лет назад появился Иисус Христос. Зачем свыше послали Его? Не для того же, чтобы цивилизация погибла, а для того, чтобы ее спасти. Поэтому как раз осталось 2 дня до Рождества, и это очень символично. Я поздравляю всех с Рождеством Христовым наступающим, и мы должны реально исполнить все то, о чем говорится в Библии. Жить душой, то есть любовью, не осуждать, чувствовать себя божественное. Ну и не зарывать талант в землю, соответственно. Вот здесь написано: благодарность, желаем радости, здоровья, вдохновения в новом году. Я вам тоже желаю и радости, и вдохновения, и любви. Спасибо большое. До встречи. Всего доброго.